Глава 22. День рождения, который удался. Часть 3. Повествование от лица Егора. Звоню в дверь. «Давай, Дина, ты же всегда забывалась и открывала не глядя. Сколько раз орал на тебя за это. Давай, пожалуйста, сделай так сейчас. Мне столько надо тебе сказать. Я только привел в порядок свои мозги, чтобы сказать тебе нужные вещи. И боюсь, что все рассыплется опять от одного твоего пренебрежительного взгляда. Пока во мне есть силы и эта сосредоточенность, открой мне, пожалуйста. Выслушай». Слышу звук замка. «Да ну не может быть!» Закусываю от нетерпения губу. Но открывает соседка, на руках у нее моя Алиса. «Здравствуйте!» — сводит мое горло. «А что случилось?» «Здравствуй, Егор! Ничего не случилось!» Растеряно. «Один и нет!» «А вы?» «А я с дочкой твоей нянчусь. Договорились мы с Диной, пока она работает». «А?» «Дина мне вообще запретила тебе открывать. Отвлеклась и забыла совсем». Смотрю на дочку. Она с любопытством разглядывает меня, словно видит в первый раз. «Не запомнила?» «Лучше бы уж не запомнила». «Привет, Алиса». Улыбаюсь ей. «Ладно, Егор, ты завтра приходи, когда Дина дома будет, хорошо?» «Подождите». «Егор», беспокойно смотрит на меня соседка. «Завтра, сами разбирайтесь». «Тетя Люда, пожалуйста». Закрываю глаза, умоляюще складывая руки. «Я на руках ее ни разу не держал. Одну минуту. Можно?» «Клянусь, Дина никогда не узнает. Пожалуйста». Тетя Люда грустно вздыхает. «Ты же не отчебучишь ничего? Не унесешь ее?» «Да вы что? Нет, конечно. Зачем? Она же напугается. Одну минутку. Здесь. И отдам. Клянусь». «Ну смотри», — протягивает мне Алису. «С замиранием сердца беру на руки. Маленькая, мягонькая такая, пушиночка». Закрыв глаза, вдыхаю запах волос и дышу этим теплым чудом. В груди болезненно щемит, и мне кажется, я сейчас разрыдаюсь тут, блядь. «Привет, малышка», — шепчу, заглядывая ей в глаза. «Я папка твой», — заинтересованно крутит пуговицу на моей рубашке. «Алиса», — зову ее, — «лисенок», — поднимает свои любопытные глазки пульки, целую в переносице, получая слегка ладошкой по щеке, в маму. Насмехнувшись про себя, целую в пухленькую ладошку. «Я папа. Скажи, па-па». «Па-па-па-па», — улыбается она, сверкая двумя белыми зубками, как заяц. «Папа», — кивая, млея от трепета в груди, — «твой папа. Я тебя очень люблю, моя маленькая». И снова закрывая глаза, вдыхая поглубже ее запах и стараясь заполнить им легкие, чтобы немножечко унести с собой. «Ох, Егор!» — вздыхает тетя Люди по-матерински. «Бедный ты мальчик, натворил дел!» Внизу хлопает дверь подъезда, и мы все вздрагиваем. Тетя Люда испуганно тянет руки за Алисой, еще раз поспешно целую темные волосики и быстро отдаю. Алиса прихватывает пальчиками мой паспорт из нагрудного кармана. «Тихо, тихо!» — с улыбкой вытягиваю его обратно, поднимая глаза на расстроенную соседку. «Спасибо вам!» Отворачиваюсь. Дверь за моей спиной тихо закрывается. Сердце колотится так, словно я украл несколько миллионов, не меньше, и сейчас меня спалят. Но это не Дина. Это сосед сверху. Пожимаем друг другу руки. «Так и не открывает», — бросает он взгляд на Динину дверь. Весь подъезд был тогда свидетелем моих нескончаемых посиделок. Пожимая плечами. Добровольно нет. «Где был-то?» «В аду». «Нормально там жарят», — ухмыляется он. «Загар зачетный». «Угу». «Кент какой-то у твоей появился», — прищуривается он. «Чего?» — каменеют мои плечи. «На белой Хонде». «А», — вдыхаю я. «Это друг мой. Я попросил его помочь немного ей». «Показалось, значит». «Чего показалось-то?» «Что зачастил?» Переваривая сказанное, иду вниз, набирая Пашку. «Привет, Уваров». «Привет, Арс». «Паш, а ты у Дины когда был последний раз?» «Не понял». «Когда ты был у Дины?» Чуть раздражаясь, медленно выделяю каждое слово. «Тогда?» Растерянно. «Когда ты позвонил мне?» «Точно?» Вообще-то Пашка врать никогда не умел и не пытался. «А что случилось?» «А, извини, братишка, загоняюсь. Когда любишь женщину, начинаешь загоняться, что все вокруг к ней так же неравнодушны». «Арс», тяжело вздыхает Пашка. Вижу, как Дина выходит из такси. «Перезвоню!» — скидываю я вызов. Пошатнувшись и неловко взмахнув руками, замирает возле машины. Шпильки, коктейльное платье, волосы собраны наверх, несколько волнистых прядей вдоль лица. Накидывает на плечи белый пиджак, вытаскивает пару шпилек, растрепывая копну темных волос. Меня не видит, я в тени дома за линией света фонарей. На лице мелькает чуть заметная удивленная улыбка. Притронувшись руками к щекам, встряхивается и делает несколько неуверенных шагов к подъезду. «Да ты в дрова, родная!» — вдруг доходит до меня. «И с кем это мы так наклюкались?» — делаю шаг к ней навстречу. Замирает, нахмурившись, открывает рот, но так и закрывает, ничего не ответив. «С днем рождения, Дина!» — кивает показательно, глядя в сторону. «Пойдем домой?» «У меня другие планы, Арсенин!» — резко разворачивается в обратную сторону. «Сделай подарок, не порть праздник!» А речь на удивление внятная. «И чем тебя поили?» Чуть вальяжно покачивая бедрами, Дина уходит в темноту в сторону дороги. «И куда это ты собралась в таком состоянии?» Сажусь в тачку, быстро ее обгоняю, влетаю, открывая дверь пассажирского сиденья. «Садись!» Мы оказываемся в свете фонаря. «Да пошел ты, Арсенин!» Пренебрежительно морщит она губы. И замечаю, что помада у нее смазана. Специфически так смазана. Как может быть смазано только после поцелуя? Это так неожиданно оглушающе. И я застываю, замерев на вдохе. Несколько минут назад кто-то трогал губы моей жены. В моей голове ядерный взрыв. Он выжигает все то, что я хотел сказать ей сегодня. У меня отнимается речевой аппарат. Перехватываю ее за локоть. «Убери руку, сволочь! Не хочу! Больно!» Тяну ее к машине, накрывая голову рукой, чтобы не ударилась о крышу, давлю вниз, одновременно слегка заламывая руку, чтобы усадить в машину. Никогда так к ней не прикасался. А сейчас не могу по-другому. «Не хочу! Не надо!» — вяло сопротивляется она. «Отпусти меня! Больно, Арсенин! Сядь!» — рявкаю я. Усадив в сердцах, хлопаю дверь так, что дрожат стекла. И уже потом по моему животу идет судорога ужаса, что мог отрубить ей пальцы, если бы она вздумала попытаться выйти из машины и неудачно положила бы руку, пытаясь не дать закрыть дверь. Это немного отрезвляет. Совсем немного. «Надо тормозить, я же сейчас убью ее!» Достаю сигарету, облокачиваясь на дверь. Явственно представляю, как сжимаю руку на ее шее. Мне облегчающе горячо от этой картинки. «Удавлю просто!» Разбив предварительно эти размазанные, сука, губы. Она должна жить. Там дома моя маленькая девочка с любопытными глазками. И без мамы и никак. Я неровно дышу, закрывая глаза. Сигарету скуриваю в три затяжки. Зажмуриваюсь посильнее, пытаясь стряхнуть с себя тремор этого адреналина. Мне нужно убить кого-нибудь. Вот того, на чьих губах осталась ее помада. Его надо убить срочно. Моей дочке он нахрен не сдался. Можно убивать. Делаю несколько вдохов, пытаясь вернуться к разумной версии себя. Чего делать-то? Не могу я ее отдать, не могу! Сажусь за руль, выжимаю газ, не глядя на нее. Лучше бы тебе, Дина, прикусить сейчас свой ядовитый язычок. Куда? Переводит она на меня взгляд. Вперед, блять, в счастливое будущее!